Летом бывает речка, зимой коньки, лыжи. Весной продают на углах ландыши. И были лыжи, и были коньки, и дни мелькали, как деревья за окном поезда. Понемногу стала привыкать к Поливанову и Саше. Когда, выходя после работы на улицу и оглядываясь, она не видела его и понимала, что он занят на съемках, ей становилось грустно. Она любила вместе с ним заходить в детский сад, любила бродить с ним по улицам и не столько разговаривать, сколько слушать. Чего он только не знал, и каких только не читал книг, и все он умел, и наладить крепление к лыжам, и починить электричество. В Доме кино он был свой человек, но вот туда Саша не любила с ним ходить. Там все называли его Митя, и взрослые красивые женщины, и мальчишки, молодые операторы и актеры. Он весело всем отвечал, помахивал рукой, знакомил Сашу с разными знаменитостями. Он представлял ее по-разному. То моя молоденькая приятельница, то мой друг, то ни с того ни с сего моя подшефная. Все это Саше не нравилось. Кроме того, в Доме кино было много очень нарядных женщин. А у Саши была черная юбка и две кофточки, белая и голубая. И одно выходное платье. Она и Нина Викторовна считали его очень красивым. Оно было синее, в складку, с белым воротничком. Нина Викторовна говорила, что белый воротничок очень оживляет. Но когда Саша с Дмитрием Александровичем пришла в этом платье в Дом кино, она поняла, что это вообще не платье. И туфли ее не туфли, и чулки не чулки. Все глядели мимо нее или небрежно скользили взглядом. Лица встречных, особенно женщин, словно говорили: «Кто это? Это не наша, чужая». И в самом деле, тут ей всегда было не по себе, хотя она старалась держаться гордо и независимо. Дмитрий Александрович был добрый человек. Он сказал однажды, будто мимоходом: «Терпеть не могу расфуфыренных женщин. Мне нравится, как вы одеваетесь, скромно и без претензий». Он сказал ей это перед тем, как погас свет в зале. И вдруг зажегся свет, свет чужой жизни, чужого горя, чужого счастья. На экране были Чаплин и слепая цветочница. Далеко за океаном, за 39 земель, в городе, которого Саша никогда не видала и, наверное, никогда не увидит. Но ей вдруг не стало дела до чьих-то красивых платьев, до чьих-то туфель. Билось и замирало сердце, навертывались слезы. Руку Саши тихонько пожала рука Дмитрия Александровича, и она счастливо и открыто ответила на это пожатие. Потом они шли по московским улицам и переулкам. Им не хотелось ни в метро, ни в троллейбус. Зачем метро и троллейбус? Зачем люди? Ничего не надо. Надо только вот так идти под дождем по скользкой мостовой и вспоминать. «Вы не хотите чаю?» — сказала Саша, когда он довел ее до калитки. «Не откажусь», — ответил Дмитрий Александрович. Они поднялись наверх и тихо вошли в комнату, где спала Аня. «Нынче вы добрые», — насмешливо сказал Дмитрий Александрович. «Как выпивший миллиардер. Я все вспоминаю, каким он становится, протрезвившись. Глаза холодные, неприступные. Ты ли это? Я и знать тебя не знаю». «Очень странно. Какое же сходство?» — сказала Саша. «Да ведь с вами постоянно так, как купанье в озере. То струя теплая, то ледяная. Есть такие озера с ключами на дне». Саша помолчала, не зная, что ответить. Потом вышла на кухню поставить чай. Он сел перед Аниной кроватью и облокотился на перекладину. Аня тихо дышала во сне. Он глядел и глядел на девочку, не решаясь укрыть ее голую коленку, торчавшую из-под одеяла.